Глава 4. Семен вошел в кабинет Гессера, на секунду замер перед дверью и еле заметно покачал головой. Нет его в Москве. Точно. Глупо оно как-то, фыркнул из кресла Игнат. Он же в Москве должен что-то с когтем сделать. Так какой смысл было открывать портал за пределы Москвы? Гессер искоса посмотрел на Игната. Было в его взгляде нечто загадочное, нечто такое, что хотелось сходу назвать высшим знанием. «Не скажи», — тихо возразил он. «У темного не было выбора. Либо остаться в Москве и потерять коготь, либо убраться подальше вместе с когтем и позже попробовать прорваться еще раз. Другое плохо. Братья все-таки сумели передать коготь этому темному с Украины, а он сумел нас обмануть». Гессер вздохнул, на миг прикрыл глаза и поправился. «Да чего уж там, нас. Меня обмануть он сумел. Меня!» Светлана, забившаяся в уголок дивана у окна, снова всхлипнула. «Простите, Борис Игнатьевич». Антон, до сих пор сидевший прямо, словно лом проглотил, придвинулся к ней и молча обнял за плечи. «Не плачь, Светлана, ты ни в чем не виновата. Если уж я не сумел предугадать действия темного, с тебя спроса вообще никакого». Голос Гессера был суховат, но, в общем, нейтрален. Светлану, шефу ночного дозора, действительно не в чем было упрекнуть. Случившееся просто выходило за рамки ее теперешних знаний и навыков. «Я не пойму только одного», — отрывисто сказала Ольга. Она сидела на пуфике между столом Гессера и окном и нервно курила. «Если действия темного вообще не просматривались заранее, значит, он действовал по наитию. Ничего заранее не планируя и не обдумывая». «Получается так», — согласился Гессер. «Он предпочитает творить вероятности, нежели выбирать одну из существующих. В общем-то, смелый подход, но небезопасный. Чутье может и подвести. Вот тут-то мы его и накроем». Ненадолго повисла тишина. Семен бесшумно пересек кабинет и присел на диван, чуть в стороне от Антона со Светланой. «На самом деле меня озадачило другое». Гессер мрачно достал из кармана пачку пэл-мэл. Удивленно поглядел на нее, засунул обратно в карман и извлек оттуда же кубинскую сигару в жестяной капсуле, ножницы для срезания кончика и огромную настольную зажигалку, но открывать сигару не стал. «Совсем другое. То, что темный легко воспользовался энергией портала и отчасти Светланы, сразу догадался Семен. Так этого и следовало ожидать?» «Почему это следовало?» — насторожился Гессер. Семен пожал плечами. «По-моему, он еще сильнее, чем мы думаем. Маскируется просто. В принципе, и я, и Илья, и даже Гарик в состоянии воспользоваться силой темных при определенных обстоятельствах и с определенными последствиями для себя». «Но не так нагло и не так быстро», — покачал головой Гессер. «Вспомни Испанию. Когда от темного портала пытался подпитаться Аввакум. Помнишь, чем все закончилось?» «Помню», — ничуть не смутился Семен, «но это говорит лишь о том, что наш темный значительно сильнее Аввакума и ни о чем более». Гессер несколько секунд глядел на Семена, с сомнением покачал головой, потом перевел взгляд на Светлану. «Света», — спросил он заметно мягче, — «попробуй еще разок вспомнить все, что тогда почувствовала. Только не торопись. И, пожалуйста, не переживай. Ты все делала правильно, беда лишь в том, что этого оказалось мало». Семен удивленно поглядел на Светлану с видом человека, пропустившего самое интересное. «То есть как это попробуй? Создай образ и... все дела?» — посоветовал он. «Не создается образ», — проворчал Гессер. «В том-то вся и проблема. Ерунда, а не образ формируется». «А другой создавать пробовала?» — живо заинтересовался Семен. «Абстрактный, не связанный с темным». «Пробовала», — ответил за Светлану Гессер. «Другой получается, а этот — никак». «Да», — пробормотал Семен, — «слишком яркие и гнетущие впечатления, возможно. Помню, я 20 лет пытался воссоздать образ воронки Инферно над Рейхстагом в момент выступления Гитлера, и все никак правдоподобия не мог добиться». «Речь не о правдоподобии», — сказал Гессер. «Вообще нет картинки. Серая муть, словно Светлана пытается вспомнить сумеречный мир». Антон, по-прежнему не проронивший ни слова, с надеждой глядел на Свету.